«Арзамас» и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки-корешки. Культурная история растений». «Подсолнечник», рассказывает Георгий Мольков. Ангелика – произрастение, имеющее листья крылоподобные и разделенные на части довольно широкие. Сие листья держатся на веточках самого слабого пурпурового цвета. Ствол, выходящий из среди сих веточек, бывает пустой, коленчатый и от 3 до 4 футов вышиною. На верхушке онова цветы розовые, наподобие подсолнечника, составленные из 5 белых лепестков. Так в ботаническом словаре 1792 года издания описывается растение ангелика. Но мы сегодня поговорим не о нем, а о подсолнечнике. Прочитанное мной описание вызывает некоторое недоумение, почему цветы подсолнечника розовые и, к тому же, из 5 белых лепестков. Возникает подозрение, что имеется в виду что-то другое. И это не единственное такое описание растения, которое можно встретить в текстах XVIII века. Например, еще загадочнее выглядит описание другого растения в одном ботаническом путешествии, опубликованном в 1785 году. Здесь описывается вид кувшинки. Говорится, что листы этой кувшинки столь толсты, как кожа, круглы и цельны, и видом, если хорошенько сравнить, на большую с загнутыми вниз крыльями шляпу, какие в некоторых местах обыкновенно носят попы или на подсолнечник походят. В книге приводится иллюстрация, изображение этого растения, по которой видно, что нисколько на подсолнечник в современном нашем представлении это растение не похоже. И больше напоминает, если представите себе скорее какую-то большую зеленую лисичку-гриб. Дело в том, что в этих описаниях мы сталкиваемся с так называемым ложным другом переводчика, если можно говорить о переводе с языка XVIII века на современный русский. Подсолнечник – это слово с довольно прозрачной внутренней формой. Ясно, что это то, что находится под солнцем. И поэтому оно могло обозначать совершенно разные вещи. Например, в допетровскую эпоху, до XVIII века, было прилагательное от той же основы «подсолнечный». И так можно было назвать всю нашу землю, так как она расположена под солнцем. Можно сравнить с современным поэтическим штампом «подлунный мир». В древнерусском языке «подсолнечный» называли всю землю. А существительное «подсолнечник» и ранее XVIII века, и в XVIII-XIX веках применялось и в совсем другом смысле, не как растение. Ключ к решению этой загадки – мы найдем в одном литературном журнале 1769 года. Здесь говорится о герое, который выступал замысловато и нес над собою зонтик, а по-русски подсолнечник или тенник. То есть мы видим, что растения здесь сравниваются с зонтиками. В современном русском языке на такое значение намекает название одного из семейств растений – зонтичные. Дело в том, что название этого семейства – калька, то есть близкий перевод соответствующего латинского названия «umbellifere». Дословно это значит «зонтиконосные». Ну или, если приблизительно переводить, «зонтичные». Это достаточно частый для XVIII века способ образования новых терминов, поскольку в допетровскую эпоху разветвленной научной терминологии во многих сферах еще не существовало, и она создавалась обычно на основе европейских систем терминологии. В естественно-научной сфере подобным способом были образованы названия разных рангов классификации растений. Царство, семейство, род, вид, отряд. Все это кальки соответствующих латинских названий. Регнум – царство, фамилия, семейство и так далее. Название другого вида живых существ, насекомых, тоже представляет аналогичную кальку с латинского названия insectus, которое в латинском языке образовано от глагола insecto, то есть насекаю, рассекаю. Насекомое так было названо, потому что его хитиновый покров, как правило, разделен, рассечен четкими линиями. И это является характерным признаком насекомых. В русском языке название прижилось, потому что было внутренне понятным, но далеко не все подобные кальки, в большом количестве образовывавшиеся в XVIII веке, сохранились до нашего времени. И как раз название типа соцветия «подсолнечник» стало непонятным для современного русского языка, исчезло, поскольку его вытеснило слово «зонтик» в этом же значении. Привычный нам зонтик, как предмет обихода для защиты от дождя или солнца, это слово означало далеко не сразу. Как современный зонтик, оно встречается только с середины XVIII века. А вот в Петровскую эпоху, когда это слово только появилось в русском языке, это был морской термин. Он проник в русский язык через речь моряков и обозначал тент на судне. Был заимствован из голландского языка, где слово «зоннедек» обозначает также укрытие от солнца. В таких случаях язык старается устранить двусмысленность. И для зонтика в нашем современном понимании закрепилось заимствование из голландского языка. Это слово представляет известный парадокс своим внутренним строением, потому что то, что мы воспринимаем как суффикс «ик», на самом деле исторически не было никаким суффиксом. Это фонетически видоизмененная голландская основа «дек». И получается, что слово «зонт» было образовано на основе «зонтик», а не наоборот. А за конкретным растением закрепилось русское слово «подсолнечник». Это растение в XVIII веке и ранее имело избыток разнообразных названий, как русских по происхождению, так и заимствованных. Оно могло называться «солноворот», «солноворотова трава», «солнечник», «солнцецветник», «цвет солнечный», «оборотник» или заимствование из греческого, или «атропион», и некоторые другие названия. Такое разнообразие названий связано с хозяйственной и культурной ролью подсолнечника, которую он играл в то время, поскольку в XVIII веке в России подсолнечник еще активно не выращивался, как масличная культура в промышленных масштабах. В XVIII веке у подсолнечника был несколько другой круг ассоциаций, хотя перспективность его как сельскохозяйственной культуры уже тогда чувствовалась. Например, известный естествоиспытатель XVIII века Иван Иванович Лепехин расстраивался, когда смотрел на обширные оренбургские степи. Он сокрушался, сколько посевных угодий зря пропадает, которые могли бы быть засеяны этим прибыльным и, что немаловажно, морозостойким растением. И к концу XVIII века подобные призывы в различного рода сельскохозяйственных журналах, энциклопедиях появлялись все чаще. Например, в энциклопедии по ведению домашнего хозяйства говорится о подсолнечнике, что это растение довольно знакомое, до дней служившее к украшению садов. То есть в основном подсолнечник имел декоративное применение в то время. Хотя масло из него также было известно. Вот, например, в журнале «Вольного экономического общества» о подсолнечнике говорится, что доброта выбиваемого из семян их, то есть подсолнечников, масла многим знакома. Хотя при этом отмечается, что сие произрастение для сего сеялось нарочно, такого обычая нет. Чаще о подсолнечнике в XVIII веке все-таки пишут как о декоративном растении для оформления парков, клумб, садов. Например, в этом обычном для него контексте подсолнечник встречается даже в художественных произведениях. Можно привести в качестве примера басню, где подсолнечник фигурирует как один из героев произведения. В басне говорится, что подсолнечник, возвышаясь над маленькими цветочками, которые росли подле него, то есть вот уже видно, да, что подсолнечник растет среди каких-то маленьких красивых цветочков. Этот подсолнечник гордился своей высотою и презирал их. Но маленькие цветочки, несмотря на то, разливали вокруг себя приятнейший запах. И дальше в басне рассказывается о том, как два мальчика, которые гуляли рядом, оценили именно запах маленьких цветочков, после чего гордый подсолнечник остался со стыдом, а маленькие цветочки почувствовали свое преимущество. Вот такие нравоучительные истории можно прочитать о подсолнечнике в литературных журналах XVIII века. И самое раннее упоминание слова «подсолнечник» в значении растения тоже связано скорее с его образным культурным потенциалом, а не с практическим использованием. В документах Академии наук сохранилось описание праздничной иллюминации 1733 года, которая была посвящена дню рождения императрицы Анны Иоанновны. Описывалось, что в центре инсталляции, устроенной к этому празднику, находилась пирамида, а по сторонам от нее стояли статуи, изображавшие добродетели императрицы. И одна из таких статуй называлась «Желание к добру», ну, то есть «Добротолюбие императрицы». Эта статуя описывается следующим образом в документе. «Во образе жены, то есть женщины, солнце яко эмблему истины и добродетели на главе имеющей. В правой руке держит она подсолнечник, свой цвет к ее лицу обращающий, что все и без изъяснения желание к добру показует». То есть мы видим, что для зрителя XVIII века, который присутствовал на этом празднике, подсолнечник был символом чего-то доброго, светлого, и в руках аллегорической фигуры, изображавшей императрицу, поворачивался за ее лицом, как за солнцем. Удачно, что текст этого документа — это билингва на двух языках, на русском и немецком, поскольку немецкий язык при дворе Анны Иоанновны фактически был основным языком двора. По-немецки растение названо «Sonnenwende», то есть буквально «поворот солнца». Мы видим ту же внутреннюю форму. Растение поворачивается следом за ходом солнца. И среди названий на русском языке, которые я уже упоминал, было точное совпадение — «солноворот». Но здесь, в этом документе, выбрано независимое напрямую от немецкого слова «подсолнечник» с несколько другой внутренней формой, находящейся под солнцем. Правда, здесь нельзя быть уверенным, что в этом документе имеется в виду конкретно вид посевного подсолнечника, привычный для нас. Здесь также можно обратиться к сравнениям в текстах XVIII века, в частности, в описаниях растений. Например, при описании аниса в одном из журналов говорится о его цветах, что цветы на ней, то есть вот на этой травке, были мелкие, белые, наподобие розы или подсолнечника, и содержат 5 листов насеченных. Мы видим, что здесь подсолнечник тоже используется не в современном значении цветка с желтыми лепестками, поскольку здесь он похож на анис и на розу. Здесь сравнивается уже не тип соцветия, а внешний вид цветка. Дело в том, что в различных ботанических словарях и энциклопедиях XVIII века слово «подсолнечник» дается с разными латинскими соответствиями. Оно может соответствовать и латинскому «helianthus» — это подсолнечник в современном понимании, сельскохозяйственное растение, но часто оно может иметь и другое латинское соответствие. Например, «heliotropium». Это слово в латынь попало, в свою очередь, из греческого языка, где «heliotropon» буквально значит «солнце-ворот», «helios» — «солнце» и «tropos» — «поворот». А это совсем другое растение, не родственник подсолнечника. Такая многозначность для названия растений в XVIII веке скорее правило, чем исключение, из-за того, что в то время еще отсутствовала единая ботаническая номенклатура. Подсолнечник часто фигурирует в рядах других декоративных растений. Например, в одном риторическом пособии XVIII века мы видим этот цветок в таком ряду: тюльпан, роза, лилия, нарцисс, гиацинт, фиалка, подсолнечник, гвоздика. Скорее, как символ домашнего уюта и красоты, это растение упоминается в письме Ивана Дмитриева, известного писателя и поэта. Он жалуется в этом письме другу, что критик Кочановский перешел на личности в рецензии на одно из его произведений. И пишет: «Я уже давно уволен с Парнаса. Топчи он сколько хочет мою книгу, лишь не мни подсолнечника в огороде моем». Для подсолнечника в XVIII веке мы, конечно, можем найти и более прозаические примеры использования. Например, его использовали как сырье для получения красителя, его сушеные стебли могли использоваться как топливо, зола, получавшаяся при сжигании стеблей подсолнечника, использовалась как удобрение, как источник селитры и карбоната калия в сельском хозяйстве. Также ботва подсолнечника была хорошим кормом для скота. Как мы говорили выше, на подсолнечник как перспективный объект выращивания в сельском хозяйстве указывали неоднократно, особенно часто в конце века. И при этом могли как раз подчеркивать многофункциональность этого растения. Не только его семена могли быть использованы для получения масла, но и все его части, листья, стебель, как топливо и как фураж для скота, и получение красителя. Поэтому подчеркивалось, что подсолнечник со всех сторон представляет огромную выгоду для хозяина. Рассказывая об этом растении, я не случайно использовал только слово «подсолнечник», хотя мы знаем, что в современном русском языке оно может называться 2 словами — «подсолнечник» и «подсолнух». Но дело в том, что подсолнух для русского литературного языка это более позднее слово. Основа в нем та же самая, но добавляется другой суффикс – «ух», более разговорный. Это название попало в русский язык из диалектов и известно в письменных текстах только с середины второй половины XIX века. И только при распространении подсолнечника по всей территории России, начало его активного сельскохозяйственного использования, название «подсолнух» проникает из диалектов в русский литературный язык. Над выпуском работали редактор Ирина Калитеевская, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Алексей Бароненко, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик». Европейский университет в Санкт-Петербурге.